В Москве стал два царя, Иван и Петр, и выше их правительница, царевна Софья. Одних бояр променяли на других, вот и все. Скука! Время остановилось, ждать нечего. У памятного стрелецкого столба на Красной площади стоял одно время часовой с бердышом. Да куда-то ушел. Простой народ кругом столба навалил всякого. И опять зароптали на базарах люди. Пошло шептанье. Стали стрельцы сомневаться. Не до конца тогда довели дело. Шума было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно? Старики рассказывали, хорошо было в старину, дешевле, сытнее, благообразнее. По деревням мужики с бабами водили хороводы. На посадах народ заплывал жиром от лени. Разбой их не слыхивали. Эх, были да прошли времена. В Стрелецкой слободе объявилось 6 человек раскольников, начетчики, высохшие, как кость, непоколебимые мужики. Одно спасение, — говорили они стрельцам, — одно ваше спасение — скинуть патриарха Никонианина и весь боярский синклит. Ониконианившийся и ополячившийся, и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни. Раскольники читали соловецкие тетради о том, как избежать прелести никонианской и спасти души и животы свои. Стрельцы плакали, слушая. Старец-раскольник Никита Пустосвят на базаре, стоя на вазу, читал народу по соловецкой тетради. «Я, братья моя, видал Антихриста. Право видал. Некогда я, печален бывший, помышляющий, как придет Антихрист, молитвы говорил, да и забылся окаянный. И вот на поле многое множество людей вижу, и подле меня некто стоит. Я ему говорю, а че людей много? Он же отвечает, Антихрист грядет. Стой, не ужасайся. Я подперся посохом двоерогим, стою бодро, а он ведут ногого человека, плоть-то у него вся смрад и зело дурна, огнем дышит, изо рта, из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит. За ним царь наш последует, и власти, и бояре, и окольничьи, и думные дворяне. И плюнул я на него. Дурно мне стало, ужасно. Знаю, по писанию скоро ему быть. Выблетков его уже много, бешеных собак. Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа Иван Андреевич Хованский стал за раскол. 6 костяных раскольников с Никитой Пустосвятом, 3 дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в грановитую палату аналои, деревянные кресты и старые книги, и перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у красного крыльца кричали «Хотим старой веры! Хотим старины!» А иные говорили и тверже, «Пора, государня, царевня, в монастырь! Полно царством-то мутить!» Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила. «Хотите променять нас на 6 чернецов? Мужиков не вешт! В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя! Уйдем в другие города!» Возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене.